Метель кружит, как лебедь из андерсеновской сказки. А в сказки надо верить, в них оживают маски, в них проживают куклы с веселыми глазами. И сочиняют куклы эти сказки сами. Ну как не верить в сказки? Ведь в них по-настоящему живут живые краски и ноты говорящие. И будет сказка сказкой до той поры, пока не спрячутся под маской лень, обман и зависть, чтоб путь они забыли в наш светлый мир прекрасный. Пусть сказка станет былью, пусть сказка будет сказкой. А в сказке, как известно, все очень интересно. В ней никому не тесно. Живут в ней смех и песня. Рассказанная флейтой. Всегда одно и то же под взрослых и ребят. За книги сядь, Антоша. Не шали, Антоша, целый день твердят. Терпел карикатуры в газетах на стене. Ну вот, сидеть с девчонкой — это не по мне. Непонятно, что такое. От девчонки нет покоя. Рассуждает, осуждает девчонка. Говорит, позорю класс я, чтоб просчет последний раз я. Чтоб просчет последний раз я. Девчонка! Так, сами, значит, зал украшают, а меня, значит, здесь оставили. Так, это все Ленка. Ах, он обязательно что-нибудь испортит, сломает. Ну и что? А если мне нравится все ломать, девчонка? Сама, небось, завтра в спектакле Снегурочкой будет. Ну, погоди, где тут твой костюм? Где костюм? Ах, я его почти месяц делала. А я вот его сейчас за 5 минут так вот разделаю. Да где он тут? Где? Мальчик! Мальчик! Что ты ищешь? Ой, кто здесь? Кто? Я! Я! Что такое? Где вы? Я вас не вижу. Да не верти ты головой, мальчик. Перед тобой я, флейта. Флейта? Говорящая? Да. Твой одноклассник, который сделал меня, назвал волшебной флейтой. А почему ты не со всеми ребятами? Да ну их. Они меня не понимают. Все учат, учат. Не понимают? А может быть, наоборот? Вот вы сегодня рисовали, лепили, вырезали. Каждый свою игрушку сделал похожей на себя. Видишь, сколько их здесь. А ты кого смастерил? Впрочем, не говори. Не надо. Пикалина, не мешай. Ну, Антоша, пора. Подуй же в меня. Пожалуйста. Жалко, что ли? Ну, а теперь слушай. Интересно, на какую я попал планету? Вы попали в пионерскую комнату. Вот как? А ты кто же будешь? Я-то? Я мальчик с пальчик, но не простой музыкальный. Вот, я знаю все ноты, между прочим, и вас сразу узнал по скафандровый космонавт. А, точно. И мы узнали тоже. Чего это вы такие похожие все? А мы сестрички-близнецы. Когда за окном не бывает. здесь тепло, здесь светло и уютно. Мы снежинки, но мы не таем, нас хватает очень надолго. Мы не спим, мы лежим, мы мечтаем поскорее повиснуть на елке. Мы снежинки должны кружиться в хороводе, как все подружки. Пусть Снегурочка нас рукавицы сдунет к елочной самой верхушке. Сдунет к елочной самой верхушке. Ну как же так и сдунет? Да у нее и рукавиц-то не будет. Кто это? Что такое? Чей голос? Это кто же сказал? Кто-кто? Я. Какая страшная вся черная. Может, вы давно не умывались? Откуда вы? Кто вы? Кто? Глупые девчонки. Сразу видно, что не получили благородного воспитания, если принцессу не узнали. Ай-яй-яй-яй-яй. И чему вас только в школе учат? А вы принцесса? Да, да, принцесса, и нечего тут смеяться. А я и не смеюсь, я всегда такая веселая. Ну, то-то и видно. Да я абра-дабра, да-кадабра, да-кадабра, абра-да, дабра-дабра, да-да-дабра, абра-дабра-дабра-да. Понял, кто я есть? Я принцесса абра-кадабра. А разве принцессы такие старые бывают? Что? Да я самая лучшая, самая красивая, самая молодая в моем государстве. А в каком? И не перебивай принцессу. Ой, а вы, снежинки, перестаньте вертеться. У меня голова кружится. В каком государстве? В государстве невыученных уроков, списанных контрольных, государстве подсказок и прогулов. Словом, в абракадабрии. Абракадабра какая-то. Совершенно верно. Вы прекрасно произносите мое имя. Мальчик Антоша, который меня нарисовал, тоже очень любит его повторять. Так вот, кого он смастерил? Антоша удивительный мальчик. Он ездит только на тройках и на двойках. И еще на лестничных перилах. Ну, прямо вид с космической скоростью. О, нет, уж, пожалуйста, не вторгайтесь в мою сферу. В каждой стенгазете «Колючка» помещают Антошины прекрасные портреты. На них он мне даже больше нравится, чем в жизни. И потом, эти портреты так созвучны моему имени, они так и называются – карикатуры. И нечего тут смеяться. Или вот сегодня все чего-то пилят, вырезывают, стараются, а вот Антоша раз, два и нарисовал. Кого? Меня. И вот она я. Назло этой выскочке Ленке. Он просто терпеть не может девчонок. Удивительный мальчик. Простите, но мне что-то совсем не нравится этот ваш удивительный мальчик. Вас не спрашивают, прилипало. Я прошу вас быть повежливее. Вы называете себя принцессой, а я ведь тоже не кто-нибудь. Я сказочный джин. Вы джин? Да-да, малыш, я джин. Я непростой джин. Я липкий джин, джин-клин, потому что я живу в пузырьке. Если меня бы не было книжек, не летал бы змей у мальчишек, и письма без меня не отправить, не наклеить картинку на память. я клею. Я очень люблю клеить. Пожалейте меня, вы хотя бы. Заперт я в пузырьке, как Хоттабыч. Я клей, пузырек, отворите. Что-нибудь поскорей смастерите. Я очень люблю, когда дети мастерят. Я липкий клей. Какой вы странный! Зачем что-то клеить, когда гораздо приятнее кроить, вырезать, укорачивать? Так и хочется немного подровнять наклейку на вашей бутылке. А вы тоже эти самые абракабрадабры? Мы? Мы две сестры! Мы сестрички, ножницы! Мы всего лишь ножницы! Мы остры и быстры! Вырезаем смешные рожицы, подстригаем вихры. Мы скользим, как лыжницы, посреди белизны. Отрезаем всегда мы лишние, мы точны и прочны. Не сложны мы вроде бы, два кольца, два конца. Но без скромного крошки гвоздика нам нельзя, нам нельзя. Нам нельзя, нам нельзя. Остры и быстры? О-о-о! Вы мне, пожалуй, понадобитесь. Беру вас в свою армию. Какую армию? В армию принцессы Абракадабры. Опять Абракадабра? Видите, там на столе целый отряд кистей для красок. А почему они такие черные? Это что, ваши дети Абракадабрята? Нет, имя Антоша нарисовал меня. И это он не выбыл их. Он знал, что они нам пригодятся. А зачем? Вы слышали, что Антоша посадили с девчонкой? Ну и что? Здорово. Это девчонка Лена. Ну, ну что? Лена? Ну как это что? Да она нам просто надоела. Критикует, учит. Прогул ей не нравится. Подсказок она терпеть не может. Прямо странная какая-то. А кляксы этих лохматеньких, черненьких помарочек она и близко не подпускает к своей тетради. Ну что, ей жалко одну маленькую кляксочку поставить. В общем, все у нее не так, как у Антоши. Все наоборот. А сегодня мы узнаем, что она завтра в спектакле «Снегурочки» будет. Как вам это нравится? Да очень нравится, славная девочка. И платье тоже красивое сшила сама. Ну, платье. В нем-то все и дело. Уж если кто и достоин быть «Снегурочкой», так это я. Не будет никакого платья. Как это не будет? Как это не будет? А так, абракадабра! Я хитрая. Я гордая. Одежда голубая совсем не будет годная для завтрашнего бала. Надевайте каски, кисть для черной краски. Вперед, мои солдаты, ставьте кляксы, кляксы, ставьте кляксы, кляксы, кляксы. На кружева и складки. По новенькому платьицу маршировать неплохо. С Снегурочка расплачется под мой веселый хохот. Надевай эти каски, кисть для черной краски. Вперед, мои солдаты, ставьте кляксы, кляксы, ставьте кляксы, кляксы, кляксы. На кружева и складки. Проси меня, задабривай, поможет все едва ли. Друзья, бракодабрую, не зря меня прозвали. Ну что, страшно? А дальше еще страшнее будет. Здорово у меня получается. Ой, как здорово! Ставьте кляксы, кляксы, ставьте, ставьте кляксы, кляксы, кляксы! На кружева и складки вперед, солдаты! Атакуют? Эй, абракабра, прекратите сейчас же! Испугались! Значит, завтра не будет праздника? Праздника ни за что! Но ведь ребята ждут, ждут, и мы... Мы не спим, мы лежим, мы мечтаем поскорее повиснуть на елках. Ну и мечтайте себе на здоровье. Никакой Снегурочки не будет. Мы отомстим с Антошей за придирки и насмешки. Ха-ха-ха-ха! Что страшно? Помогите! Не болите! Не дадим Снегурочку в обиду сейчас. Я свяжусь по радио с ребятами. Сейчас это платье от черных клякс станет похоже на голубой мухомор. Мухоморчик! Все пропало! О, нет! О, нет! Стоит только в меня подуть, и платье спасено. Но сделать это может только Антоша. Что здесь происходит? Антоша, ты умеешь играть на флейте? Да, нет, это... Ну, это она сама. Сама? То есть как сама? И вообще, что ты здесь делаешь? Я... Да вот твой костюм сторожу. Костюм? Да от кого? От зависти. Ну, есть тут одна абракадабра. Кто-кто? Ну, да просто я его вот так вот рассматривал, и он красивый. Тебе нравится? Красивый он, очень красивый. Вот только корону я не успела сделать. А хочешь, я тебе помогу? А ты разве умеешь? Ну, раньше не умела, а сейчас вот, ну, теперь я попробую. Да мы все вместе попробуем. Ты знаешь, какие у меня знакомые появились? Джин Клиин, сестры-ножницы, снежинки. И я тоже Пикалина. Пикалина вот тоже. Вот здорово! Значит, у меня настоящий костюм будет. Я снегурочкой стану, я с короной снежинки стряхну. Я под елкой встану, голубой рукавичкой взмахну. С Новым годом, ребята! Хорошо, что пришли вы сюда. Пусть подольше резвятся на каникулах наших снега. Но на лыжах и санках не забудьте о школе всерьез. А нас забывчивых самых пусть за уши отреплет мороз. Выходите размяться на катки, что блестят, как следа. С Новым годом, ребята! Хорошо, что пришли вы сюда. С Новым годом, ребята! Хорошо, что пришли вы сюда. Ха-ха-ха-ха! Ничего хорошего! Вперед, мои солдаты! Эдма! Что ты медлишь, Антоша? Скорее подуй в меня, и платье спасено. Сейчас, фея-фейка, сейчас. А он действительно удивительный мальчик. Антоша сейчас же бросит в песклявую дудку. Она же лишит меня моего колдовства. И очень хорошо. Играйте, фея-флейта. Я исчезаю, исчезаю, караул! Капут. Может, это и не сказка, не былица, но завидовать друг другу не годится. Зависть — это чувство очень скверное, вы, ребята, поняли, наверное. Может, это просто сказка? Только нужно жить и в сказках, и не в сказках очень дружно. Дружба — это чувство очень верное, вы, ребята, поняли, наверное. Дружба — это чувство очень верное, вы, ребята, поняли, наверное.